Глава 10. Любовный треугольник. Придя домой, Елизавета пересказала свою встречу с Федором матери, на что та одобрительно кивнула, сразу же заострив внимание на самом интересном для нее месте. 500 злотых он получил, оказывается. Да, мама. Хорошая сумма, приятная. Значит, что-то и на семью останется отложить, коли женится на тебе. И свадьбу за его счет можно справить. Мама, зачем ты сразу про деньги? Как же любовь? Может, я его не люблю вовсе? Серпится, слюбится, пожала плечами мать. Подожди, вот отец придет с работы, за ужином и поговорим. Вечером, когда отец вернулся домой, и они втроем уселись ужинать, мать кратко пересказала разговор с Лизой и выжидательно посмотрела на главу семейства. Что ж, отложив в сторону ложку, а глава дома никогда не ел вилкой, потому что как ложкой сподручнее пищу загребать, да еще и быстрее. Что ж, хорошая у него премия получается. Да и профессия хорошая, без денег не останется. Он получил ранение. Деньги на лечение ушли, наверное, отозвалась Лиза. А что за лечение? Отрезали у него что, или требуху прострелили? Деловито осведомился отец, отхлебывая с шумом из блюдечка чай по сельской привычке. Я не знаю, растерялась Лиза. У него шрам страшный во всю щеку. Я его сразу и не узнала. Багровый такой уродливый. Отец, отхлебнув еще раз из блюдечка чай, что пил в прикуску с кусковым сахаром, поставил его на стол. А что же он тебе теперь не мил? Не знаю, потупилась Лиза. Будет с деньгами, привыкнешь. А без денег он такой и вправду не нужен. Еще тратится, шрам этот сводить. Да с такой рожей его и на работу могут не брать, вмешалась в разговор мать. А и верно. Зашлют куда-нибудь в леса на полстанок безызвестный, и ты с ним тоже же поедешь, если замуж выйдешь. Тут столица, а там дымовица, знаем, бывали-с. А и верно, запричитала мать. Вот и я говорю. Ты с ним о встрече договорилась? Нет, вашего решения ждала. Письмо обещалась ему написать, а он мне уж ответ, если согласен встретить меня. Это правильно, дочь. Что ж, встретиться надобно, чтобы уже все понять про него. Как он одет? Оценила? Да, папенька, хорошо одет. Мундир нового сукна и ботинки новые. Но если в мундире пришел, то не факт, что деньги есть и много. Ладно, встретишься, прогуляешься, обязательно в кафе напросись. Тебя побалуешь. Потом к нам веди, а мы с ним переговорим. Тогда уж и решение примем окончательное. А то все вокруг да около, а тебе уж замуж пора. Нечего тянуть кобылу за хвост. А когда его просить? А когда? В воскресенье вести, мы как раз все дома будем. Да ты его надоумь, чтобы он не с пустыми руками пришел, а подарочек какой купил. И мне, и матери твоей. И нам приятно. И он покажет, на что готов ради тебя и чего стоит. Да-да, поддакнула мать. По подарку и цену его узнаем. На том разговор и завершил. Лиза доела ужин и с легким сердцем ушла к себе. Решение за нее примут родители, а она подчинится. А то и хочется, и колется. Усевшись за стол, она приготовила письменные принадлежности и, аккуратно выводя каждую буковку каллиграфическим почерком, написала. «Любезный друг, жду вас у ворот известного вам музыкального училища в 12 дня воскресенья 18 числа. А в 3 часа пополудни маменька с папенькой будут ждать вас с нетерпением у нас дома, если вы изволите согласиться и возьмете с собой что-нибудь для укрепления знакомства с ними. Маменька любит шить на досуге, а папенька обожает нюхательный табак, желательно заморский. Засим в надежде на встречу остаюсь в ожидании Елизавета Синегреева». Придя в общежитие, я поведал Петру довольно грустную историю своей встречи с Елизаветой, на что он только пожал плечами, сказав: «Таких много. Она боится родителей больше, чем свою будущую судьбу. Да и ты для них не ясен и непонятен, Федя». «Ну вот они и не торопятся. Знали бы, сколько у тебя есть денег, то уже давно силком повесили тебе на шею свою Лизоньку. А так ты их сам в неведении держишь». «Согласен», — пожал я плечами. «А что же Невьева?» — поинтересовался тут же Петр. «Не знаю, никак не могу с ней увидеться. И она мне платок прислала», — решился я поделиться с другом. «Платок?» — протянул он. «Ну, это тебе, брат, повезло. Платки просто так не дарят». «Я в госпитале лежал, может, поэтому?» «Может, но все равно платок — это уже личное. Тебе не стоит связываться с Лизой, разве что как совсем запасной вариант, и нужно поговорить с Женевьевой». «Я знаю, но не получается. Ты же видишь, что у нас занятия не совпадают». Вообще расписание другое, а она еще и с охранником стала ходить. Если с охранником, значит совсем дела плохи в империи. А ты ведь можешь у нее стать охранником? С чего бы вдруг? Нет, никто не разрешит, да и разные факультеты. Это нужно на факультет воздушного транспорта переходить. Ну и переходи, подай прошение, так мыл и так. Хочу учиться воздушному транспорту, более перспективное направление. Второй курс только разрешат, если уж совсем препонов не возникнет. Да ты на хорошем счету, не посмеют отказать. Ты ведь и на приеме у императора был. Кстати, хороший повод поговорить с Женевьевой. Можно остановить ее и задать вопросы о факультете. Да там Марфа эта купчиха, постоянно возле нее вертится. Она уже переводится на другой факультет. Пару дней или неделя, и она уедет, так что подходи, не бойся. Ладно, почему бы и нет? Вот и я говорю. Да, надо только выбрать время. Но на следующей неделе мне пришло письмо от Лизы, прочитав которое, я решил как можно быстрее последовать совету Петра. И форсировать события. Письмо содержало множество намеков, которые я, как сын небогатых родителей, прекрасно понял и которые мне не понравились. А еще передо мной ясно замаячила возможность жениться на Лизе. Ведь стоит только показать с важным видом свою чековую книжку ее отцу, а также упомянуть, что я продаю квартиру в Крестополе и вскоре куплю здесь, как моя судьба для них будет решена. А я как-то еще не готов жениться, если честно. Может, это неправильно, но не готов. Так что пора найти и вывести на разговор Женевьеву. Однако и ответ Лизе написать нужно. А что писать? Первой мыслью было согласиться, потом отказать. Затем просто не писать ответ. В итоге я решил сделать паузу и ответить, что на следующей неделе встретиться не смогу. Написав письмо, я отправил его по адресу, а сам стал настойчиво искать возможность поговорить с Женевьевой. Вскоре мне представился подходящий случай. Правда, для этого мне пришлось отпроситься с последней пары, чтобы уж наверняка поймать девушку. Заняв свой пост в коридоре недалеко от двери в лекционный зал, где у нее проходили занятия, я взял в руки учебник и стал внимательно его изучать, как будто только в нем имелись ответы на все мои вопросы, в том числе и личные. Ждать пришлось минут 20, когда, наконец, двери аудитории распахнулись, и оттуда стали выходить студенты. Я отошел дальше, чтобы не привлекать к себе много внимания и одновременно иметь возможность заранее увидеть Женевьеву. Дальше я предполагал поговорить с ней в большом зале, что находится ниже, и где я мог легко догнать ее, как бы невзначай. А вот и она. Женевьева в своем брючном костюме, в котором обычно ходила на занятия, выглядела просто потрясающе. А я смолодушничал и заклеил сегодня свой шрам пластырем. Увидев девушку, я отлип от стены и влился в общий поток студентов, стараясь не упустить ее из вида и не отстать. Женевьева тоже заметила меня, но не ускоряла шаг. И когда мы спускались в огромный холл учебного здания, она остановилась и, обернувшись ко мне, посмотрела прямо в глаза. «Женевьева!» «Слушаю вас, барон!» Внешне холодно, но с откровенным любопытством отозвалась девушка. «Я бы хотел с вами поговорить». «Вы уже со мной и так разговариваете, барон». «Да, но я хотел бы...» «Слушаю вас, барон. Вы уже 2 минуты пытаетесь завязать со мной разговор, но все никак не начнете. Я уже стала уставать. И зачем вы налепили на лицо этот ужасный пластырь? Он вам не идет». Женевьева дернула головой. Элегантная шляпка от этого движения заколыхалась, как от ветра, указывая на мой провал. Мимо проходили другие студенты, с любопытством глядя на нас и переговариваясь. Женевьева сделала несколько шагов, отойдя к широкому большому окну, и я шагнул вслед за ней, как будто меня привязали к ней веревочкой. Тут я вспомнил про пластырь и, схватившись за него, сдернул резким рывком с лица. Но не стоит так буквально понимать мои слова, барон. Хотя, должна признать, что шрам действительно довольно уродлив, но он получен в бою. А значит, носитель его более благороден, чем те, которые сбежали с поля боя. И потому с ним вы производите впечатление настоящего мужчины. И вообще, со временем он станет украшать ваше лицо для дам, а другим мужчинам внушать уважение и страх. Произнося эти слова, Женевьева смотрела мне прямо в лицо и говорила это честно, ничуть не кривя душой, так как есть. И от ее слов мне становилось как-то теплее и даже спокойнее. Меня накрыла мягкая волна любви, да так, что я не мог произнести больше ни слова, только смотрел на Женевьеву с немым обожанием. Наверное, со стороны это выглядело очень глупо, если кто-то специально смотрел на нас, но в холле постепенно оставалось все меньше людей, пока он совсем не опустел. И тогда Женевьева сказала: «Барон, давайте выйдем из зала, здесь душно, и я хочу увидеть людей, что не стоят, как мы вдвоем». Я понял намек и согласился с Женевьевой. Она направилась к выходу, я за ней. Выйдя из здания, мы подошли к недалеко растущим деревьям, остановившись в их тени. «Я слушаю вас внимательно. Что вы хотели мне сказать, причем не стесняясь других? Наверняка у вас есть на то очень важная причина и ярая необходимость». «Да, есть, Женевьева. Я хотел бы учиться вместе на одном факультете. Как мне перевестись к вам в группу?» Женевьева некоторое время озадаченно смотрела на меня, потом ее губы дрогнули и стали расползаться в улыбке, пока она не расхохоталась, слегка наклонив голову и закрыв тем самым свое лицо элегантной шляпкой. Я стоял, хлопая глазами и не зная, что сказать дальше, однако Женевьева уже пришла в себя. «Барон, мне 18 лет, я совсем еще ничего не понимаю в жизни. Вам тоже, но вы сейчас задали мне такой вопрос, на который у меня просто нет однозначного ответа. Скажите, а зачем вам учиться на моем факультете, да еще и в одной со мной группе?» Я молчал, пытаясь найти наиболее оптимальный для меня вариант ответа и вроде бы готовился к такому вопросу, но, глядя в ее голубые глаза, абсолютно обо всем забыл. И не в силах ничего сказать, опять замолчал. А Женевьева также молча продолжала ждать моего ответа. Ее глаза мерцали, словно гипнотизируя меня. Потом на меня что-то нашло, и я резко выпалил: «Потому что вы нравитесь мне, и я хочу быть рядом с вами как можно чаще». «Вот как? А вы, барон, действительно храбрец, заявить такой девушке на выданье, да еще и графине?» «Я сознаю разрыв, существующий между нами, но я и не прошу многого, точнее, от вас это и не зависит. Я сам пойду в деканат и попрошу перевести меня к вам на факультет, но я хотел бы услышать от вас, стоит ли это делать. Ведь если вы не захотите меня видеть в одной с вами группе, то и все усилия окажутся тщетны». Мои слова заставили теперь уже девушку задуматься над своим ответом. Между нами, я это чувствовал, зародилась искра того трепетного чувства, которое случается у всех хотя бы один раз в жизни. И только поэтому Женевьева подарила мне свой платок. Вспомнив о нем, я полез во внутренний карман кителя и вытащил его. «Вот то, что вы мне подарили, Женевьева, и я его ношу всегда с собой на груди, как память о вас». Девушка внимательно посмотрела на платок, перевела взгляд на меня. Ее глаза снова замерцали внутренним светом, потом в них промелькнула лукавинка, и она сказала: «А хотите, барон, я переведусь к вам в группу? Я осталась одна из барышень на всем курсе, и мне с удовольствием пойдут навстречу. Так будет проще и вам, и мне. Я знаю вас, знаю вашего друга фон Биттенбиндера. Он весьма достойный юноша. А остальных уж знаете вы и поможете мне быстро вникнуть в учебу. Вот я вам не смогу помочь, если вы перейдете на мой факультет. А на вашу помощь я могу рассчитывать, если я переведусь к вам в группу?» «Вы? Да, конечно, да, да я, вы. Конечно, я!» Остолбенев от такого предложения, залепетал я. «Я рада, то есть вы мне поможете?» Мягко оборвала мои противоречивые восклицания девушка. «Безусловно, я весь в вашем распоряжении». «О, спасибо. А то я уже подумывала бросить учебу и уйти, но если вы мне станете помогать, то...» «Я приложу все свои силы, и не только ради этого. Вы ни в чем не будете нуждаться, я смогу помочь. Более того, я стану делать все за вас». «За меня ничего делать не надо», — улыбнулась Женевьева. «Я сама не дура и смогу учиться наравне со многими, если не лучше. Я сдала первую сессию на все пятерки. Кстати, вы не проводите меня до выхода? А то мой охранник ждет меня и переживает. Вот он, кстати, стоит». «Да-да, конечно. Вы опасаетесь за свою жизнь?» «Да, представляете себе. Точнее, за нее опасаются мои родители. Время сейчас такое. Но охранник не сможет сидеть со мной на занятиях. Там я беззащитна». «Если вы перейдете в мою группу, то у вас появится сразу два защитника. В первую очередь я, а вторую — мой друг Петр». «Согласна. Но у моего охранника есть оружие». «У меня тоже. Я почти всегда ношу с собой Браунин». «И даже сейчас?» «И даже сейчас?» — лопнул я себя по кителю, который скрывал кобуру. «Кроме того, я периодически посещаю занятия по активной стрельбе. Сейчас реже, но дальше стану чаще. И еще несколько других занятий по самообороне. Так что, если вы решитесь перейти, вы окажетесь под надежной защитой в моем лице». «Я верю вам, Федор». «Верьте мне». Мое горло сжал небольшой спазм от волнения. Тем временем охранник, завидев нас, быстро подошел. Женевьева кивнула ему и сказала уже мне: «Спасибо, что вы меня проводили. Дальше я сама. А насчет перевода в вашу группу я не шучу. К концу недели я добьюсь этого и буду учиться вместе с вами. Готовьте. Это окажется нелегко, сразу говорю. Ругаться нельзя. Забывать о том, что я рядом, нельзя. Не помогать тоже нельзя. Я готов. Спасибо, но мне пора. И да, вы можете всегда подойти ко мне, если увидите случайно в коридоре или на лекции. Я разрешаю. Да, но вы же помолвлены. Увы, это все уже в прошлом. Отмахнулась девушка и ушла в сопровождении охранника. Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась за воротами и не уехала на автомобиле. Только тогда я очнулся и тут же заспешил домой. В общежитии я дождался Петра и кратко все рассказал ему, упустив детали, чтобы он не заподозрил, что Женевьева сама предложила перевестись в нашу группу. И что, она согласилась? Да, я услышал, что она хочет перевестись и смог подойти к ней. Оказалось, что это правда, и она согласилась перейти учиться в нашу группу. Я и сам не ожидал, что она согласится. Но она знает меня и знает, что ты мой друг. И поэтому решила, что проще учиться в группе, в которой есть хоть кто-то знакомый. Да, прямо вот так и согласилась. Ух, Федор, ну и везет же тебе. Юную графиню уговорить учиться в своей группе. Не знаю, я сам не ожидал, что получится. Угу, верю. Но тут уж я стану третьим лишним. Я бы приударил за Женевьевой, но шансов практически никаких нет. Тут либо она тебе достанется, либо никому. Я рад за тебя. У меня уже есть своя любовь, и дело идет к свадьбе, так что я тебе не помешаю, Федя. Честный ответ. Спасибо за него, Петр. Другого выхода у нас и нет. После такого разговора с Женевьевой и удачного решения вопроса я порадовался, что написал письмо Лизе с неопределенными сроками встречи. Сдается мне, что наша встреча может так и не состояться. В любом случае, пока лучше неопределенность, чем полное понимание ситуации. Поэтому я не поехал на следующей неделе к музыкальному училищу, чтобы встретиться с Лизой, как и написал ей в письме. А через неделю к нам в группу перевелась Женевьева.